Глава третья. Анна. Четверг, 4 апреля 2019 года. 18:02. Я так резко вдыхаю, что чуть не начинаю кашлять. Услышав, что слова застряли у меня в горле, Адам спрашивает. «Что такое?» «У нас в доме приставы». «Что?» «Приставы! Фургоны! Люди в доме!» «Ты уверена? Кто их впустил?» «Какая разница? У тебя что, настолько нет денег?» «Так, не паникуй, все будет нормально. Я об этом позабочусь, я все ула...» Я вешаю трубку, поднимаю ручник и выбираюсь из машины в каком-то тумане. Мотор все еще работает. Водительская дверь остается открытой, а с приборной панели доносится слабый писк. Но я думаю только о Заке. Он сейчас сидит и смотрит, как чужие люди громят его дом, унося за порог все наши пожитки предмет за предметом. И его глаза наполняются слезами. Господи, Пола просто взяла и впустила их. Она слишком добрая, себе же во вред. Таков порядок, да? Если им удалось попасть внутрь, все по-честному. Они заберут все ценные вещи. Им все равно, что здесь принадлежит Адаму, а что мне. Двое в темных комбинезонах выходят на подъездную дорожку и направляются к одному из фургонов. «Постойте!» Они продолжают говорить между собой на незнакомом мне языке, обходя фургон. Я иду к ним и стучу того, кто стоит ближе ко мне, по плечу. «Извините!» Незнакомец оборачивается. Он молодой и симпатичный. У него карие глаза и темная щетина на щеках. Он злобно что-то бормочет и снова поворачивается ко мне спиной. Когда он говорит, мне на щеку падает маленькая капля слюны. Я стираю ее рукой и вытираю ладонь о штанину. «Послушайте, я не знаю, что происходит, но это не имеет ко мне никакого отношения. Мы с мужем разводимся. Он здесь больше не живет. И все его вещи увезли, когда он... Вы вообще слышите меня?» Они продолжают говорить и смеяться, повернувшись ко мне спиной. Даже если они не понимают по-английски, это не повод меня игнорировать. Я уже собираюсь на них наорать, но вздрагиваю, услышав дрель. Я резко оборачиваюсь. Дрель работает в моем доме. Я бросаюсь к двери, чувствую, как сердце застряло где-то в горле, и вижу, что ковры застелены пластиком. Незнакомцы сминают его своими ботинками, забираясь ко мне на кухню, в гостиную, обходя друг друга на ступеньках лестницы. Повсюду люди, коротко стриженные, широкоплечие, в черных перчатках, с татуировками, выглядывающими из-за воротников. Мысль о том, что они роются в наших вещах, настолько невыносима, что я едва успеваю подавить рыдание. Я переступаю через порог и, заметив что-то боковым зрением, отшатываюсь в сторону. Со стремянки на меня смотрит сверху вниз человек с дрелью в руке. Он крепит к стене нечто вроде маленькой камеры. Я собираюсь что-то сказать, но тут глаза мне застилает мощная плотная пелена штукатурки, осыпающейся со стены. Я, спотыкаясь и закашлившись в ладонь, иду в прихожую, а за моей спиной начинает реветь дрель. «Зак! Зак!» У меня пыль в глазах. Их режет каждый раз, когда я моргаю. За пеленой слез я различаю крупную фигуру человека, который спускается по лестнице. Каждый его шаг отдается скрипом ступеней. Сколько их здесь вообще? «Пола?» Мой голос тонет в звуке дрели. «Пола!» Я тру глаза и морщусь, когда пыль въедается глубже. У меня по щекам катятся слезы и затекают под подбородок, когда я поворачиваю лицо в сторону кухни. Мишка должен был залаять. Почему он не лает? «Зак!» — кричу я в тот самый момент, когда стихает шум дрели. Мой голос разносится по прихожей и стремится вверх по лестнице на второй этаж. В нем явственно звучит ужас, даже когда он превращается в эхо. Пола, наверное, отвела Зака к себе. По крайней мере, ему не придется смотреть на... «Доктор Джонс!» Я, тяжело дыша, разворачиваюсь к двери, ведущей в гостиную. «Зайдите к нам», — произносит голос в гостиной. Это наглое приглашение зайти в мою собственную гостиную излечивает всю мою душевную муку. Теперь мое тело пульсирует злостью, в груди копится яростный жар, пока я не покрываюсь потом в своей куртке. Я быстрым движением вытираю глаза и иду в гостиную. На меня смотрят трое мужчин. Двое сидят на диване и один в кресле. Каждый держит в руках одну из моих кружек. «Присядьте», — говорит тот, что сидит в кресле, тем же спокойным тоном. Двое других, не отрываясь, смотрят на меня с дивана. «С кем, по вашему мнению, вы разговариваете таким тоном?» «Вон из моего дома!» «Сядь!» Его глаза полны такой убедительной злобы, что я вздрагиваю, когда встречаюсь с ним взглядом. Я в такой ярости, что меня трясет. И тем не менее я послушно опускаюсь в свободное кресло у камина. Человеку в кресле около 40. У него темные волосы с проседью. Костюм и рубашка кажутся слишком тесными для его мускулистого тела. Те, что сидят на диване, немного моложе и покрыты татуировками. У одного из них выбритая голова и тяжелая челюсть, у другого — коротко стриженные светлые волосы и следы от прыщей на щеках. Над их головами из угла комнаты за мной наблюдает крошечная камера. Если бы не заходящее солнце в окне напротив, лучи которого отразились от линзы, я бы ее даже не заметила. Я поворачиваюсь в кресле в поисках других камер и вижу еще одну в противоположном конце комнаты. Она белая, размером с кончик моего пальца, и так незаметно сливается с белой стеной и потолком, что я бы не смогла ее рассмотреть, если бы не знала этот дом как свои 5 пальцев. Это не приставы. «Они здесь в каждой комнате», — говорит человек в кресле. Все в нем подавляет. От низкого резкого голоса до массивной фигуры, которая едва помещается в кресле. Но доминируют глаза. Холодные, пронзительно голубые, такие светлые и страшные, что я съеживаюсь в кресле. «Что происходит?» — спрашиваю я гораздо менее уверенно. «Где мой сын?» Он наклоняется вперед, чтобы поставить на стол кружку. Я пью из этой кружки каждое утро. Зак раскрасил мне ее сам в подарок на день рождения 2 года назад. Самые лучшие мамочки. Со звездами и неровными сердечками. С подписью и датой внизу. У меня в горле встает ком. Я сейчас скажу кое-что чрезвычайно важное. Не буду повторять 2 раза, так что слушайте внимательно, не пропустите ни одного слова. Я открываю рот, чтобы возразить. «Ваша соседка мертва». Он так просто это произнес, что я не сразу понимаю ужасное значение его слов. Но когда до меня доходит, это как удар в висок. В мозгу у меня начинает верещать тонкий свисток. «Ваш сын у нас».